Часть четвертая. Беда никогда не приходит одна. Кто-то мог провалить вступительный экзамен. Это первая неудача. Но цепочка тянется дальше. Провалив экзамен, он может расстаться с заблуждениями относительно своих способностей. Он теряет веру в себя, он мрачнеет. Это, в свою очередь, лишает его привлекательности и заставляет его девушку бросить его. Он начинает думать, что никому не нравится, и в итоге это становится правдой. Он ни на кого не надеется. Он отчаивается. Он хочет исчезнуть. Он начинает думать о смерти. Он решает покончить с собой. Он прыгает под колеса поезда и погибает. Вот и все. Плохой конец. История закончена. Но беды продолжаются. Цепочка не прервалась. Возможно, работник станции, вынужденный чистить рельсы от человеческих останков, не справляется с отвращением и увольняется. Лишившись заработка, он может поссориться с семьей и развестись. Пассажир может получить травму, став свидетелем жуткой картины, взлетевшей в воздух крови и внутренностей. Возможно, он больше не сможет есть свое любимое мясо. Семья жертвы может влезть в долги из-за невозможности собрать деньги на выплату компенсаций. Они могут повеситься в страхе перед жестокими сборщиками долгов. Для них цепочка бедствий по-своему продолжается. Так несчастья плодятся одно за другим, поскольку, в отличие от вымысла, реальность не заканчивается. Это бесконечное бедствие. И потому исчезновение Рейны – это не конец. Порожденные Рейной беды продолжаются. «Зайди в мою комнату, когда придет время». Честно говоря, я понятия не имел, о каком времени она говорила. На самом деле я ходил туда после ее смерти, посчитав это временем, и потом еще пару раз. Но когда бы я там ни оказывался, ничего важного не находил и вынужден был уходить с пустыми руками. Но теперь я уверен, время пришло. Сейчас, когда Кавай, Сакура и ее подруги спрыгнули с крыши. Я открываю дверь в комнату Рейны. За окном сияет заходящее солнце, окрашивая простую и несколько безжизненную комнату в сумеречные цвета. Да, я был прав. Время пришло. Глядя на самый безжизненный объект в этой безжизненной комнате, я открываю рот и говорю. «Рейна, приятно снова видеть тебя, Рёдзи-сан». Она красиво улыбается. Рейна стоит перед окном, прислонившись к оконной раме. В лучах заходящего солнца она не только поразительно красива, но и заставляет зрителей задуматься, словно великолепная картина. Ах, не могу отогнать подобные мысли, хотя и знаю, что это ее и рассеяло. Ты жива? Я почти не удивлен. Даже поняв, почему она не казалась мне мертвой, я заметил, что все равно не могу поверить в ее смерть. Да, с реалистичной точки зрения кто-то был сожжен до пепла, и пепел этот не может принадлежать никому, кроме Рейны, но речь же о Рейне идет. Я узнал, почему она хотела отдалиться от нас, но не узнал, зачем ей совершать самоубийство. В результате я все равно допускал, что она до сих пор жива. «Да, я жива, хотя, возможно, только метафорически», отвечает с улыбкой Рейна. Теперь я понимаю значение ее слов. Глубоко вздохнув, я спрашиваю. «Рейна, это была ты?» Рейна не отвечает, продолжая улыбаться. «Кавай-сан, остальные докучали тебе?» «Что ты? Вовсе нет?» «Итак, она говорит правду? Или Рейна лишилась способности отличать правду от формальности, проносив маску так долго?» Однако очевидно, что Рейна была замешана в их самоубийстве, напрямую или нет. Такова была ее воля. Мне никак не определить, что творится у Рейны в голове. А точнее, за всю свою жизнь я ни разу не смог ее понять. Для обычного человека вроде меня ее цель непостижима. Мне известен лишь один факт. Рейна убила Кавай-сан и ее сотоварищей. Но как же я? Что со мной происходит? Я тоже одна из марионеток Рейны, совсем как Кавай-сан. И ясно, в какой момент она меня запрограммировала. Скажи мне, Рейна, зачем ты рассказала мне о своей смерти? Ты уверен, что хочешь это знать? Конечно. Рейна заглядывает мне в глаза. Твой взгляд немного изменился, Рёдзи-сан. Ты так думаешь? Да. Пожалуй, теперь можно сказать. Я хотела, чтобы ты узнал, Рёдзи-сан. Узнал что? Себя. Свою собственную значимость. Собственную значимость? Я не понимаю. Ну, я понимаю, чем она, но не улавливаю. С чего бы Рейне об этом заботиться? Эй, я знаю, чего стою. Успеха мне не добиться, я не принесу никому пользы. Совсем как придорожный булыжник. Убежденно говорю я, но Рейна качает головой. Тебе так не повезло быть оцененным в сравнении со мной. Моя значимость была слишком очевидна. Сопоставление нас, должно быть, ослабило твое чувство собственной значимости. Подобное случилось бы с любым на моем месте, Рейна. Тогда почему бы тебе просто не перестать сравнивать себя со мной? В секунду я колеблюсь, но возражаю. Я бы этого и не делал, будь это возможно. Но само собой ты существовала, и сравнение было неизбежно. В моем положении меня всегда сравнивали с тобой, а ты всегда была в два раза лучше меня. По всеобщему мнению. И потому я никого не заботил. Никто не смотрел на меня. И другие люди перестали меня заботить. Все это было неизбежно, раз ты моя сестра. Даже сейчас? Да, даже сейчас. Даже сейчас, когда Рейны здесь больше нет? Постой, не отходим от темы. Я спрашиваю не о себе, но о причинах, почему ты заговорила со мной. Нет, мы не отходим от темы, Рёдзи-сан. Что ты делал после того, как я сказала тебе о своей смерти? Что я делал? Ну, я размышлял о значении твоих слов и начал сомневаться в твоей смерти. А потом ты понял, что сомнения вызваны не только нашим разговором, и начал расследование. Ага. И тогда ты заметил, что все одержимы мной, хоть я и исчезла. Что, в свою очередь, привело тебя к ответу, почему ты на самом деле сомневался в моей смерти? Слова Рейны были так точны, что я лишился дара речи. И ты начинаешь осознавать, что можешь больше не чувствовать себя одиноким, раз меня уже нет. Нет, это неправда. Все по-прежнему смотрят только на тебя. Но они смотрят в пустоту. И именно ты пристальнее всех вглядываешься в эту пустоту, Рёдзи-сан. Что? Спрашиваю я в ответ на ее неожиданное заявление, не отрывая от нее взгляда. Тем не менее, Рейна само собой не отвечает на мой взгляд. Рейна улыбается. Если бы я не поговорила с тобой перед своей смертью, ты бы даже и не думал прекращать интересоваться мной. Я всегда считал, что никто на меня не смотрит. Что все внимание, какое я должен был получать, черной дырой засасывает Рейна. Что никто меня не знает. Что я просто существовал. Но Рейна говорит, что это и ко мне относилось. Она говорит, что мое внимание тоже было поглощено ею. Она говорит, что я даже себя не видел. Камису Рейна действительно мертва. Так я думал и заметил, что причина этих сомнений крылась в том разговоре и отсутствии перемен в моем окружении. Но это и правда все. Пожалуй, нет. Наверное, я испугался. Испугался, что мое окружение может не измениться даже после исчезновения Рейны. Нет, я боялся, что мне может казаться, будто мое окружение не изменилось после смерти Рейны. Если Рейна до сих пор была где-то жива, нет ничего странного в ощущении отсутствия перемен. Все оставалось прежним. Конечно, люди все равно не станут смотреть на меня. Из-за этого Рейна должна была оставаться живой. И потому я пренебрегал собой. «Боюсь, пришло время прощаться», – произносит с улыбкой Рейна, дождавшись, когда я приду к такому заключению. «Куда ты уходишь, Рейна?» Рейна продолжает улыбаться. «Я больше никогда ее не увижу. В этом я уверен». Отныне мое одиночество начнет таять. Но Рейна останется одна. Рейна. Говорю я, глядя на нее. Но она все равно не отвечает на мой взгляд. Она смотрит куда-то еще, куда-то далеко и одновременно в никуда. И здесь она рассеивается. Я моргнул, и секунды позже Рейна пропала. Как? Я не знаю. Рейна исчезла. Она рассеялась. Ее здесь больше нет. Рейны больше нет в этой сумеречной комнате. Наконец я открыл себя. Наконец я приобрел способность общаться с другими людьми. И потому я выпустил то, что долгое время держал внутри. Я оплакивал Рейну.